Глава 29. Роше стоял на тротуаре Парк-авеню и смотрел на вертолет, приземлившийся на здании MetLife. Черт бы его побрал, тот прилетел раньше установленного времени. Было только без четверти пять, а вертолет уже приземлился. Детектив так старался поспеть вовремя, умудрился преодолеть все кошмарные пробки, черт знает, что перенес, паркуя фургон, и проделав все это, имел в запасе 10 минут, а вертолет прилетел раньше. Времени на раздумье не было. Сперва Роше подумал, что стоит прокрасться наверх осторожно, спрятав оружие. По дороге было бы неплохо захватить заложника. Но теперь на подобные сложности время уже не оставалось. Поэтому Роше взял винчестер из фургона, повесил его через плечо и направился к главному входу в MetLife. Он вбежал в вестибюль, распугивая поздних посетителей. Когда открылись двери лифта, Роше ткнул туда винчестером и рявкнул: «Полиция! Все вон! Чрезвычайная ситуация!» Перепуганные бизнесмены заторопились выйти из лифта, и через мгновение Роше поднимался наверх. А через 5 минут он выскочил на крышу и закричал: «Отлично! Всем бросить!» Он осекся, заметив Шефера с М-16 в руках. Перед ним с поднятыми руками выстроились 6 безоружных людей. «Оружие!» – слабо закончил Роше. «Господи, Роше!» – сказал Шефер. «Да где ж тебя черти носят?» Роше зло уставился на напарника и улыбнулся. «Застрял в пробке, шеф», — сказал он. «Ладно, пора убираться отсюда и заняться делами». Они оставили Филлипса и его людей сидеть на крыше MetLife со связанными руками, а сами направились к фургону Роше. Шефер улыбнулся при виде арсенала, но ничего не сказал по этому поводу. Вместо этого он сел на пассажирское сиденье и, пристроив на коленях М-16, сказал напарнику: «Давай в Нижний город». Роше только пожал плечами и завел мотор. «Ты не хочешь рассказать мне, что за чертовщина произошла в Центральной Америке? Как ты умудрился взять на мушку генерала армии Соединенных Штатов на этой вертолетной площадке?» «Нет». Роше отвлекся от своих упражнений по парковке. «Хорошо, это может подождать», — согласился он. «Ты хоть скажешь мне, что мы будем делать сейчас?» Шефер кивнул на оружие. «Постараемся должным образом использовать это и отправить адских бестий в преисподнюю». Роше задумался над этим, лавируя в уличном движении и направляя фургон на юг, на Парк-авеню. Он очень прилежно обдумывал это. Да, Шефер абсолютно точно знал, что они борются с пришельцами. Роше не понимал, откуда он узнал, но тем не менее это было так. Наверное, ему сказал Филлипс, но что он знает о них? Шефер сказал, что собирается отправить их в преисподнюю. Отдавал ли он себе отчет, с кем имеет дело? Ожидая зеленого сигнала на 33-й улице, Роше сказал: «Знаешь, тебя не было в городе, так что ты не в курсе. Я много думал об этом и решил, что мы безоружны против них». «Это еще почему?» – удивился Шефер, поудобнее устраивая М-16 на коленях и бросая взгляд на тускло поблескивающее оружие сзади. «Ты еще спрашиваешь? Они ведь невидимы, летают на космических кораблях, у них есть лазерное оружие, которым они перебили кучу парней». «Да, все так», – согласился Шефер, – «я их видел». «Ты не видел их кораблей, так ведь?» «Нет». «А я видел», – сказал Роше. «Огромные летают вокруг города. Их видно через ту маску, которую ты сорвал с пришельца на Бикман-стрит. Не знаю, сколько всего у них кораблей и сколько на каждом корабле существ, но я думаю, больше одного. И я видел 4 корабля. «Ну и что?» «Шефер, я готов с тобой идти куда угодно и когда угодно, но мы не можем победить пришельцев в одиночку. Это самоубийство». «А кто говорит, что мы будем сражаться с ними в одиночку?» Загорелся зеленый свет, и Роше нажал на газ, стараясь понять, что же Шефер хотел этим сказать. Однозначно, ФБР не станет им помогать. Все правительство, казалось, было на стороне пришельцев. Все занимались только тем, что строили планы, как бы скормить пришельцам Шефера. Филипп знал, что никто из управления полиции не станет с ними сотрудничать. В этом деле могли помочь Салвати, Бренлоу и еще кто-то, но Салвати, занят канцелярской работой, совсем не бывал на улицах и стрелял так, что Роше сомневался, что он сможет чем-нибудь помочь. А где был Бренлоу, Роше и вовсе не знал. Он, Отрис и остальные все еще думали, что события прошедших дней были террористическими акциями, прикрытыми ФБР. Но Шефер ничего не знал о Салвати или Бренлоу, ведь он даже не поинтересовался, откуда Роше взял столько оружия. Что и говорить, у Шефера никогда не было много близких друзей, так что он явно не имел в виду полицейских. О ком же он говорит? Кто же им собирается помочь? «Давай на 4-ю авеню», — приказал Шефер, когда показалась площадь Юнион. Он повернулся, разглядывая оружейные завалы. «Ты можешь хотя бы сказать, куда мы едем?» — спросил Роше. «Кару». «Кар?» — Роше нажал на тормоз без всякой необходимости. «Следи за движением», — посоветовал Шефер. «Ну да, кар. Как ты думаешь, у кого еще могут быть личные счеты с этими существами, кроме тебя, меня и остальных ребят из управления?» «Кар – законченный психопат!» «Согласен», – Шефер выбрал себе духовое ружье и стал его заряжать. «Думается мне, что это нам как раз и подходит». «Откуда, черт побери, ты знаешь, где сейчас Кар? Ведь тебя самого не было в городе больше недели». «Конечно, точно я не знаю, но я предполагаю, где он может быть». «Почему?» – потребовал отчет Роше. «Почему это Кар будет именно там?» «Потому что Лэм погиб, а Кар собирается прибрать к своим рукам все дела Лэмба и его шайку. Значит, он будет сидеть там, где люди Лэмба всегда смогут его найти, чтобы к нему присоединиться. Итак, Кар находится там, где бывает всегда, когда не скрывается». «И ты знаешь, где это?» Шефер не стал отвечать. «Поверни налево», — сказал он. Роше прекратил вопросы и молча повел машину, послушный указаниям Шефера. Вскоре они остановились у заброшенного дома, на двери которого красовалась надпись «Зона смерти». «Он здесь?» – Шефер кивнул. «Он мог выйти пообедать или еще куда-нибудь», – сказал Роше. «Мог, но сейчас он здесь, я это чувствую». «Всегда ты со своей проклятой чувствительностью», – забубнил Роше. «А что, если и правда его тут нет?» «Тогда мы будем искать его до тех пор, пока не найдем», – отозвался Шефер, вылезая из фургона. Он осмотрелся, потом заглянул в окно к Роше и сказал: «Подожди меня здесь. Если я не вернусь через 10 минут, уходи и убивай все, что движется». «С удовольствием», – Роше оглянулся на арсенал за своей спиной, прикидывая свои возможности, и зло ухмыльнулся. Роше смотрел, как напарник пересек улицу. Да, он знал, что делает, но Роше терзали сомнения. Конечно, им нужны люди, но набирать подобных подонков... Шефер всегда отличался способностью видеть в людях их лучшие качества. Иногда их лучшим качеством было странное желание убить здоровенного детектива, но что же делать, коль это была их единственная отличительная черта? Дверь была чуть-чуть приоткрыта, Шефер пинком распахнул ее и осторожно шагнул вовнутрь, держа оружие наготове. В вестибюле свет не горел, только кое-где наверху лестница освещалась тусклыми лампами, и с лестничной площадки проникал дневной свет. Этого было достаточно, чтобы видеть. Пол устилали обломки, на стенах красовались непристойные изображения, которые, впрочем, не прикрывали пятен, и над всем этим царил крепкий запах человеческих нечистот. Часть потолка обвалилась, обнажив сильно проржавевшие трубы. «Эй, Кар!» – по пустому зданию эхом раскатился голос Шефера. Он подошел к лестнице и крикнул наверх. «Кар, это Шефер! Выходи, я знаю, что ты здесь! Поговорить надо!» Послышался хруст штукатурки и прогремел выстрел. Не успел Шефер повернуться в его направлении, когда вторая пуля, попав в стену, обрушила на него штукатурку, опилки и потоки воды. Шефер миновал несколько темных комнат, и вот из одной из них появился Кар и выстрелил в потолок. Услышав характерный щелчок затвора, Шефер поспешил оглянуться. За его спиной, ухмыляясь, стоял Кар. «Вот и отлично», – заговорил гангстер. «Если тебе охота попеть под душем, я с тобой играю. Брось ружьишко, и сможем поболтать». Он ткнул пистолетом в ухо Шеферу. Тому ничего не оставалось, как отбросить свое ружье подальше от потоков воды. «Готов признать, ты, мужик, крут, раз сюда заявился», — взялся рассуждать разговорчивый Кар. «С тех пор, как крошка Лэмп и остальные парни влипли, я не оставляю надежды размазать твои мозги по стенке». «Ой, что сейчас начнется?» «Брось, Кар», — сказал Шефер. «Мои люди не убивали твоих ребят, пойми это». «О», — ухмыльнулся Кар. «Кто тогда?» Шефер видел, что Кар держит палец на курке. Кар был достаточно наглым и чокнутым, чтобы пристрелить его, не дожидаясь объяснений. «Это были не люди», — сказал он. «Кое-что похуже, чем люди». «Классная шутка», — удовлетворенно заметил Кар и закрыл один глаз, прицеливаясь пониже. Шефер пригнулся и первым съездил кулаком по лицу Кара. Гангстер упал на спину, и Шефер оказался на нем сверху. Слишком близко, чтобы можно было использовать какое-нибудь оружие, кроме разве что дубинки. Двое мужчин катались по полу, разбрызгивая грязную воду. После недолгой борьбы Шефер схватил Кара так, что тот не смог пошевелиться и прокричал ему в ухо. «Болван, ты выслушаешь меня, наконец? Мне нужна твоя помощь, придурок!» Он снова стукнул Кара головой об пол. «Я пришел сюда не для выяснения отношений». Кар не отвечал. Он был слишком занят попытками освободиться. Шеферу пришлось немного ослабить захват, чтобы дать Кару возможность услышать его доводы. Но в этот момент внезапная мучительная боль пронзила его шею и поднялась к голове, как будто раскаленный нож распорол его кожу, зажав его горло и почти задушив. Он отпустил бандита и опрокинулся назад. «Черт!» – простонал он. «Он уже тут, идиот, он здесь рядом!»